«Ну-ну, успокойтесь», — сказал силуэт одним взмахом, выбив из рук женщины пистолет и отправив его в другую часть комнаты. «Кто вы?» — повысив голос, спросила Хейл. «Ваш друг или неизвестный посетитель. Все будет зависеть от ваших действий. Мы многое знаем и, можно сказать, коллеги Кэтрин. Вы имели потенциал, но все ваше будущее было перечеркнуто лишь из-за одного человека. Нам кажется это несправедливым, и мы готовы предложить вам шанс вернуть то, что было потеряно», — сказал силуэт. «Я так или иначе получу, что мне обещано», — ответила женщина, немного придя в себя и сделав ряд выводов насчет гости. «Да, вы имеете в виду свою дочь Руби», — снова смогла поколебать часть вернувшегося спокойствия Хейл гостья. «Поверьте, маленький проект у Айтхала не является ни для кого секретом, и уж точно никто не позволит и не даст девочке возможности возглавить организацию. Проект «Разрушитель миров» хоть и имеет довольно пафосное название, но вот боевые возможности у него отнюдь не такие масштабные, как может показаться. И даже учитывая все это, ваш наставник уже несколько лет, как вернул себе молодость и часть возможностей, но что-то подвижек с разморозкой проекта мы не заметили. Ваша дочь так и растет в неволе ради великой цели, теряя свое детство и получая не очень стабильную психику», — сказал силуэт ошарашенной женщине. «Откуда вы? Мы знаем очень многое. Как вы думаете, обрадуется ли создатель проекта, узнав о столь сильном недостатке испытуемой? Кому нужно нестабильное оружие? Она не оружие», — сорвалась на крик женщина. «На данный момент нет. Сейчас это подросток с частично сломанной психикой и зацикленностью на цели своего существования. Но уже через пару лет ей будет сложно стать кем-то другим. Мы же не хотим подобного исхода. В наших силах даровать вам обоим силы за гранью человеческих возможностей. Но вот примете ли вы нашу дружбу или удовлетворитесь своей нынешней ролью, решать лишь вам», — сказал силуэт, кладя визитку с номером телефона на столик, после чего тени, покрывающие комнату, сошлись на нем, и спустя пару секунд перед женщиной предстало пустое кресло. Просидев с пустым взглядом еще несколько минут, женщина все же смогла немного прийти в себя и, подойдя к столу, взяла зеленую визитку с желтыми цифрами номера телефона. Посверлив ее несколько секунд, она издала тяжелый вздох и направилась обратно на кухню за бутылкой спиртного. Вывалившись в своей лаборатории из портала, я наконец смог вздохнуть спокойно и расслабиться. На этот диалог я убил много сил и времени. Не так-то и просто сделать столь подвижную иллюзию женского силуэта с постоянно размывающимися гранями лица. Моего контроля хватило бы еще минуты на три максимум. Все же мне параллельно постоянно приходилось отслеживать эмоциональное состояние Хейла и давить на нужные точки. В Камартадже я не слишком сильно погрузился в изучение ментальных практик, в основном это было связано с тем, что 90% тамошней литературы было о защите своего разума и лишь малая часть о вторжении и контакте с чужим. И это в принципе было логично, ведь учитывая, с кем приходится сталкиваться магам, сложно будет найти много желающих лезть в голову вторженцам. Там бы в свои мозги не пустить, а не чужую защиту пробить. Вот мастера ментальных практик уже изучают атаку, но лишь для расширения диапазона. Если они залезут в голову к врагу, то потеряют минимум половину своей мощи, а вот пустив врага в обманку в своей голове, они уже устроят самый гостеприимный прием. В общем, к мастерам особо было не пристать, а других желающих разбазаривать свое время на бесполезный для их выживания навык не было. Учил я все по книгам, и пока выходило не очень эффективно, но понемногу что-то да получалось. То же заклинание, использованное пару дней назад, нормально получилось лишь в начале октября. Благо, чтобы улавливать эмоции и самые яркие мысли людей, не надо ничего, кроме крайне высокого эмоционального фона вокруг сознания подопытного. Чем больше Хейл начинала волноваться, злиться, бояться, тем проще мне было ее читать и продолжать повышать накал эмоций. После всех приведенных мной доводов, я думаю, она сможет принять правильное решение. Тем более иллюзию выбора еще никто не отменял. 4 ноября 2012, кофейня. «Ну и зачем звал?» — спросила Эмма, только ради интереса, не читая мысли брата, встретившего ее со столь довольной рожей. «Я утром заходил, в общем, хотел поздравить и узнать, не стану ли я скоро дядей, и в следующий раз позовешь и меня на блинчики?» — с издевательской улыбкой спросил Кристиан. «Что, как ты?» — подавившись воздухом, смогла выдать Эмма, но потом она нашла странные несостыковки. «А откуда ты знаешь, что у меня было на завтрак?» — Кристиан, одарив брата добрейшей улыбкой, которой позавидуют некоторые серийные убийцы, спросила Фрост, начав отслеживать мысли родственника. «Угадал», — ответил Кристиан, встав из-за стола и начав пятить к выходу из почти пустой кофейни. «Ну-ну, куда ты уходишь? Давай обсудим, что ты там вспоминал про камеру у меня в квартире, а мне очень лестна твоя оценка видео из моей спальни». С улыбкой, перешедшей на уровень маньяка вивисектора, сказала Эмма. В это время двое других посетителей кафе довольно быстро вспомнили про другие свои дела и покинули заведение, а персонал запер двери под испуганный взгляд Кристиана повесил табличку о закрытии. «Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.work 213278. Глава 87. Сидя в лаборатории, я еще один раз взболтал свой новый состав, состоящий из множества усилителей, регенераторов, пары питательных смесей и секретного ингредиента. Этим ингредиентом являлась кровь Тора, добытая во время стычки в лесу. Ее было не очень много, но 30 мг я забрать все же смог. После пары тестов я сумел понять несоизмеримые отличия этого образца от добытого во время прошлого визита Асгардца. Эта кровь была просто переполнена энергией и еще какими-то примесями в отличие от того, что было в Торе после изгнания. Будь я обычным ученым, я бы долго ломал голову над причиной столь резкого изменения в крови Тора, но благодаря моим новым познаниям в мистических искусствах и заклинанию истинного взора я смог довольно быстро понять, что на полученной мной литрах висело проклятие Одина. Оно просто запечатало большую часть силы крови, и даже после моих экспериментов и поглощения оно лишь слегка спало, позволив мне открыть часть способности Яса. Нынешняя же кровь не имеет таких недостатков и скорее всего выведет мои силы на новый уровень, ну или еще сильнее сблизит меня с Асами. Перестав гипнотизировать жидкость, я лег на предварительно притащенную кушетку и выпил состав. По телу сразу разлился жар, и я начал производить просто литры пота. Как я позже узнал, в таком состоянии я провел около часа, но тогда мое сознание уже начало плыть и мне было не до часов, висящих на стене. Спустя час я начал кровоточить из всех мест, про которые можно было подумать. Это продлилось всего полчаса, за которые из меня натекла пара литров крови. Думаю, если бы не усилители и регенераторы, принятые вместе с кровью, я бы мог и откинуться уже на этом моменте. После того, как я окончил кровоточить, мое тело вспыхнуло пламенем, и я сразу попрощался с одеждой, а через десяток секунд и кушеткой, за которой следом пошла часть лаборатории. Пламени было совершенно все равно на систему пожаротушения, и от слишком сильного погружения под землю меня спас лишь трехметровый пласт железа под плиткой, достаточно долго продержавшийся под моей пылающей задницей. Самовозгорание прекратилось так же неожиданно, как и началось. Оно продолжалось всего 4 минуты. После окончания всех изменений я еще 10 часов не приходил в себя, и когда проснулся, был немного дезориентирован, а после вообще раздосадован тем, что пришлось выдирать свою тушку из уже успевшего застыть металла. Выбравшись и осмотрев силуэт, напоминающий скорее о падении персонажа какого-нибудь мультика, чем о не очень удачном эксперименте, я окинул взглядом лабораторию. В тот момент тишину зала огласило много слов, плохо известных американскому народу, среди которых общемировые «сука», «блядь» были наиболее культурными. Немного успокоившись и поблагодарив здоровую паранойю, заставившую убирать все результаты исследований в сейф самого лучшего качества, недавно дополнительно обнесенной рунными цепочками и парой знаков ассов, я решил оценить свои изменения. Уже просто прислушавшись к ощущениям, я могу сказать, что мой резерв пламени вырос в 2 раза минимум, и это точно не предел. Скомандовав, я открыл статус. Имя: Райан Пирс. Раса: демон, ДМЦ-мутант Полуас. Класс: дух мщения. Подкласс: рунный мастер. Уровень: 132. Опыт: 421917, 427500. Параметры: сила: 907, ловкость: 995, выносливость: 997, интеллект: 146, интуиция: 176, свободные очки: 182. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон. Умения: навыки: боевые искусства 79 ур, стрельба 77 ур, полиглот 9 ур, психология 45 ур, стратег 53 ур, скрытность 61 ур, разум игрока макс, устрашение 65 ур, стиль животного 60 ур, сопротивление наркотическим веществам 68 ур, хакермин 59 ур, инженер 68 ур, воля альфы 45 ур, демоническая регенерация 32 ур, Повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 34 ур, взгляд сокола 37 ур, болевой порог 58 ур, максимальный удар 34 ур, мазохизм 39 ур, биология 65 ур, права С-класса 43 ур, шестое чувство 49 ур, учитель 7 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 41 ур, контроль внутренней энергии 42 ур, легкое поглощение энергии 75 ур, слабое взаимодействие с пространством 77 ур, а медведь Макс, ускорение 19 ур, демоническая аура 4 ур, демоническая мана 7 ур, поглощение душ 2 ур, телекинез 11 ур, частичное сопротивление физическому урону 3 ур, сила демонической крови 1 ур, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование. В глаза сразу бросилось дополнение к моей расе. Был ли я удивлен, увидев изменения? Да. Стало ли для меня это шоком? Нет. Я предполагал, что изменения, проводимые кровью королевской семьи ассов, смешанной с ванами, не пройдет бесследно. Скорее всего, я и пережил обе трансформации лишь из-за своего особого тела. Вначале, пока кровь была максимально подавлена, мой скрытый метаморфизм позволил телу принять усиление и встроить часть ДНК ассов. Эту же трансформацию мне помогла пережить уже выпитая ранее кровь, а именно изменения, принесенные ею в мое тело. Не знаю, смогу ли я когда-то полностью стать ассом или так и останусь в роли полукровки, но уже даже это является бесспорным плюсом. Ассы живут тысячи лет, и полукровка уж точно сможет протянуть 2-3 тысячелетия. Также их кровь дает почти вечную молодость, и даже в конце, когда внешний асс выглядит старым, как один он все еще остается машиной смерти. Уже просто взглянув на изменившиеся параметры, я вижу начавшиеся изменения. Моя сила скакнула почти на сотню, ловкость выросла на 40, а выносливость увеличилась на 150. Часть навыков, следуя за параметрами, также повысила несколько уровней, но больше всего меня радуют снова усилившееся легкое поглощение энергии и слабое взаимодействие с пространством. Эти навыки начали расти с безумной скоростью после того, как я начал формировать свой кусочек пространства. Они повышаются даже в те моменты, когда я их не использую и не тренируюсь. Плюсы от хоть и недолгого, но владения камнем пространства всплывают до сих пор. Отметив все изменения и полностью успокоив свое негодование насчет разрушений, я решил проверить работу своей недавно полученной суперспособности. Из билета мне выпала способность копирования. Изначально я не понял, в чем ее смысл и сила, ведь получить копию ни одного из предметов, выбранных мной для теста, я не смог. После неодушевленных вещей я попытался перейти на живых созданий, но хомяк, выступающий тестером моих составов, также не получил новых коллег. Но эксперимент не был признан неудачным, ведь я почувствовал отклик, слабую попытку что-то сотворить. После множества дополнительных проверок у меня получилось скопировать свой палец, просуществовавший целых 2 часа перед тем, как испариться. На данный момент я довольно плохо контролирую свою способность, и максимумом моих сил является создание 2 рук или ног с временем жизни в 40 минут. Поэтому мне было интересно, повлияли ли изменения на мои силы. Встав напротив пустого пространства, я представил полное строение конечностей, и чем детальнее была картина в моей голове, тем проще они появлялись в реальности. Спустя несколько секунд передо мной возникли кости, на них легли нервы с мышцами и завершила все гладкая кожа. Попытавшись пойти дальше, я с удивлением понял, что моей силы стало больше, и я начал моделировать верх тела. Дело шло медленно, но я уверенно продвигался вверх. Мои новообретенные силы закончились на создании легких. Потеряв контакт с моими силами, недоделанное тело упало на пол. Осмотрев получившийся результат, я не смог сдержать улыбку, смотря на частично освежеванное тело с частью вывалившихся органов. Наверное, картина была занимательная, но не став ждать стечения обстоятельств, когда в моей тайной лаборатории, в которой по всем законам логики никого нет, окажется кто-то из моих знакомых и застанет меня за таким специфическим времяпрепровождением, я развеял тело, составив план действий, в котором нахождение одежды отнюдь не входило даже и в десятку по важности. Я направился к клавиатуре, чтобы проверить полный уровень повреждений. Спустя неделю после принятия крови Тора я смог частично восстановить лабораторию, и сейчас, стоя перед стеклянной капсулой, я смотрел на пульсирующий кокон, выросший из непонятного зеленого гриба. Что за гриб, спросите вы? Вот и мне тоже интересно. После перезагрузки системы я получил множество наград, и одной из них оказался билет на одну одноразовую способность. Такие способности были для меня крайне ценны и один раз даже спасли мне жизнь, поэтому из всех билетов первым я активировал именно этот. Билет вспыхнул фиолетовым цветом. Я получил одноразовую способность на призыв фамильера. В библиотеке Камартаджи я смог найти пару книг про создание способных стать фамильерами, и даже самый слабый из них мог оказать магу неплохую помощь. Также со временем, если фамильяр был изначально диким, у него увеличивался интеллект, и маг получал себе полностью верного компаньона. Не став оттягивать получение такого полезного компаньона, я активировал билет, и под завихрение пространства надо мной открылся портал, из которого мне в руки упал зеленый гриб. Знаете, если бы были демоны, питающиеся энергией облома, то в тот момент я бы смог создать пару прорывов на их план. Вернувшись в лабораторию и исследовав гриб, я ничего не добился, а портить возможного помощника, теряя возможность, данную системой, я не захотел. Я посадил этот гриб в отдельно созданной биосфере размерами 5-5-7 метров. Более 5 недель он просто рос и не подавал признаков какого-то отличия от обычных растений, разве что скорость увеличения кокона на головке гриба смущала, но учитывая, что тот же бамбук может за день вырасти на 50 см, для иномирного растения я не видел ничего удивительного. И вот сейчас мы возвращаемся к моменту пульсации кокона. Сама пульсация продолжается уже 30 минут, и учитывая нарастающую частоту, осталось совсем немного. Вот пульсация, похоже, достигла пика, и взорвавшись, кокон забрызгал все стекло. Нажав пару кнопок для очистки пункта наблюдения, я присмотрелся внутрь и увидел зеленое существо метрового роста с явно выраженным рельефом мышц, стоящие напротив стеклянной панели, смотревшие на меня в ответ. «Вах!» – вопросительно произнесло создание. Ранее в Асгарде, спящий в своих покоях, один резко открыл глаз и подскочил с кровати, разбудив этим жену. «Дорогой, что случилось?» – взволнованно спросила Фригга. «Мне нужно кое-что проверить. Спи дальше», — ответил один, накидывая на себя иллюзию своих одеяний и спеша в зал. «Хиндель, быстро прибудь в тронный зал. Мне нужно знать, что случилось с Джейн Фостер и какого я стал дедушкой». Казалось бы, в пустоту сказал всятец, но он знал, верный страж Биврёста его услышит. «Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.work/213278. Глава 88. А мне говорили, что грибы до добра не доведут. А я, дурак, не верил. Но вот теперь, смотря на вновь покоцанную лабораторию, я был готов подтвердить все наставления из своей прошлой жизни. Увидев фамильера, я напряг все свои шестеренки, и то, что мое сознание смогло выдать, меня малость удивило. Орк из Вархаммера — это не шутки. Я хоть и не являлся фанатом этой вселенной, но и того, что я слышал, хватит для пары седых волос. Во-первых, все расы там довольно стрёмные и сильно двинутые, каждый в своем направлении. Орки – это вообще непонятная хрень, работающая на генной памяти и вере. Если орк верит, что пластмассовый пистолет должен стрелять реальными пулями, то он будет ими стрелять. Если все вокруг говорят, что красный корабль быстрее его аналога серого цвета, то так и есть. В общем, это раса, насилующая законы физики и заставляющая всех инженеров у любой другой расы закупать мыло с веревкой в промышленных масштабах. Я слабо представляю, как знакомство с технологиями орков пережили Adeptus Mechanicus, но я уверен, что в тот день у них появилось очень много еретиков. Я познакомился с силами своего фамильера, когда отошел подумать о жизни и своем везении в другую комнату, решив отложить диалог на полчаса, а может и больше. В общем, пока я заливал в себя уже пятую бутыль, то есть обдумывал свои планы по началу беседы, в комнате отдыха разнеслось оповещение о проникновении в лабораторию. Я сразу отбросил бутылку в сторону и понесся в лабораторию. Зайдя в открытую дверь, я застал картину, как еще полчаса назад родившийся орк глушит из моей кофейной кружки пиво, производимое моей кофемашиной. Позже я увидел на камерах, как этот индивид инопланетного происхождения, в чем я позже стал сомневаться, все же уж очень национальный способ починки он использовал на моих дверях. В общем, он просто подошел к двери, ведущей наружу из биосферы, и потянул пару раз запертую ручку, после чего, поняв, что как-то не выходит, почесал репу и стукнул по панели со всей силы. Панель вмяла, она заискрилась, но функцию открытия исправно выполнила. Также этот чудо-взломщик открыл и мою лабораторию. Но, похоже, удача на поприще исследования и переделки моей кофемашины с помощью микроскопа и деталей многомиллионных сканеров в переносную пивоварню так вскружили ему голову, что он не заметил моего доброго и всепрощающего взгляда. Хотя нет, похоже, на последних 2 метрах по связи, появившейся между нами в момент его рождения, он уловил какие-то проблемы, ведь на его счастливую морду наползла маска сильной мозговой деятельности. Моих знаний хватило, чтобы понять, что в их обществе ценят только силу, и если я хочу Норбис посл в меру терпимого фамильера, я должен сразу поставить эту зеленокожую хрень на место. Не успевший ничего понять, орк сразу же упал в открывшийся под ним портал, ведущий в одно интересное магическое место. Это было так называемое место силы, только вместо пересечений драконьих линий тут было скорее их ответвление вместе со слабым пространством, что позволяло в области километра копошиться множеству слабых и средних духов. Само место являлось красивой холмовой местностью с небольшим лесом на западе. Мой фамильяр, оказавшись в новом месте, не растерялся и даже без истинного зрения, увидев кучу самых разных и довольно стрёмных созданий, схватил рядом валяющуюся палку и побежал в атаку на энергетические сущности. «Ваах!» — кричал орк, задевая создание магического плана. Под мой охеревший взгляд этот живой гриб начал пиздить духовных созданий палкой. Обычной палкой, да половина Камартаджа себе харакири сделает, увидев это. Они тратят по несколько лет лишь для возможности нормального взаимодействия с другой стороной нашего мира и только после начинают представлять хоть какую-то угрозу вторженцам, а тут, благо у этих духов хотя бы особо нет разума. Поэтому они, получив по башке, просто отлетают подальше. А вон у пары средних духов в виде 2-метрового оленя и 1,5-метровой совы, он, похоже, как раз недавно появился, но судя по глазам оленя, сравнявшимся с еще более оху удивленной совой, они сейчас очень жалеют об этом. Не став больше мучить бедных созданий, я приблизился к орку и со всей силы придавил его жаждой крови, добавив еще хоть и слабую, но немного усилившую жажду демоническую ауру вместе с трансляцией недовольства по связи фамильера. Почувствовав опасность, орк обернулся, но заметив меня, у него даже выпала из рук палка. «Вождь», после минутного сеанса глаза в глаза, наконец смог выдать орк, максимально напрягая свой разум, или что там у полурастений в голове. Не став ни подтверждать, ни опровергать его слова, я просто сильно убавил жажду крови и послал по связи слабое удовлетворение. После я развернулся в сторону скопления духов во главе с 2 только сейчас пришедшими в себя оленем и совой и направил в их сторону руку, на которой загорелось пламя. Хоть нынешняя ситуация и требовала от меня закрепления результатов сознания зеленого гриба, но я скорее делал это, чтобы избавиться от стресса. С моей руки сорвалось пламя, начавшее пожирать землю и уничтожающее попавших в него духов. Оба сильнейших на данный момент их представителя не стали терпеть мою выходку и атаковали в ответ. Но их сил хватило лишь на замедление движения моего огня, и спустя десяток секунд пламя снова вернуло свою изначальную скорость. В эту атаку я вложил весь свой увеличившийся резерв, и ее хватило на прореживание 40% всех присутствующих в этом месте духов и полном развеивании их предводителей. За такое большое количество освободившейся духовной энергии я получил 13 000 опыта и даже смог опнуть свой уровень. Орк наблюдал за моей атакой с отвисшей челюстью и благоговейным взглядом. «Теперь тебя зовут Хаддар. Если не будешь слушаться меня, окажешься на их месте», — сказал Пирс, повернувшись к орку. «Горка, моя слушать, моя стукать всех, на кого укажешь», — радостно прокричал орк, не спуская взгляда с Пирса. Вернувшись назад, я стал активно думать, что мне делать с пока не очень полезным фамильером. На данный момент мне нужно было куда-то его засунуть, ведь оставлять это неподалеку от моей лаборатории уж точно не входило в мои планы. Я решил расконсервировать еще одно убежище. Поскольку в этот раз особых требований к месту проживания не было, я забросил орка туда. У него был запас пищи на год для 20 человек и телек с 300 каналов. Дав этому неправильному зеленому гному пульт с инструкцией и объяснив, где шкаф с одеждой, я быстренько свалил по добру по здорову, считая, что на данный момент моя психика уже пережила достаточно и это можно будет проверить дня через 3-4-5. Я еще никогда так не ошибался. Как я и ожидал, Хейл дала свое согласие, и теперь она на моей стороне. Первой парой просьб к ней была добыча документов, связанных с военными разработками, и полный список людей, которых ее попросили продвинуть по службе. Выполнив это, она сразу же получила реальную награду вместо пары сотен вкусных завтраков. Ею был получен образец сыворотки суперсолдата, созданный на основе крови Кэпа и малой части ДНК Морбиуса. Такой коктейль вводился внутривенно и за пару часов переделывал тело, делая его на 60% мощнее. Сила, ловкость, регенерация, органы чувств – везде были заметны сильные изменения. Минусом данного творения был его временный эффект. Спустя полгода все бонусы буквально за неделю сходили на нет. Это был самый значимый момент в использовании данного препарата для завлечения людей. Когда человек получает такую силу и начинает чувствовать, что превосходит окружающих, он испытывает сильное удовлетворение, а вот когда за пару дней все полученное откатывается назад, его прошибает ужас. Представьте, что с каждым днем вы все слабеете и слабеете, а к концу недели ваше зрение из идеального падает до -3, вы плохо слышите, да сил стало намного меньше. Из-за этого психологического эффекта шанс предательства или попытки переметнуться к врагу сильно снижается, и завербованный человек идет за новой порцией сыворотки, выполняя все новые и новые поручения. Конечно, это лишь временное решение, ведь эта сыворотка сработает на теле всего 3 раза, и с каждым из них ее эффект будет лишь падать. Но вот изменения, производимые ею, остаются и позволяют подопреданным делу людям с 80% шансом перенести полноценную трансформацию более сильными версиями сывороток. После пробуждения и пары тестов своих изменившихся возможностей, немного помолодевшая Кэтрин, обновленная регенерация, которая излечила пару старых травм и продолжала лечить намного более серьезные повреждения, была намного более изговорчивой, как я успел заметить, теперь уже почти не воспринимала смену своего начальства как шантаж без какой-либо выгоды, кроме выживания семьи. Как мне кажется, я уже смог подняться в ее глазах на пару позиций выше ее старого босса, ничего не делавшего, но очень красиво умеющего рассказывать о прекрасном будущем под его началом. Вернувшись через 5 дней, я понял, что Хаддар разобрался с устройством телевизора, но войдя в комнату, я увидел, что он его еще и улучшил. К сожалению, мое внимание апгрейдом с трансляцией картинки на всю стену было довольно быстро переключено на то, что транслировалось по телевизору, а именно японский анимационный сериал «Джо-Джо». И не было бы в этом ничего такого, я и сам его смотрел в прошлой жизни, но вот стоящий в паре метров от экрана орк, копирующий позы главных злодеев 2-го сезона, немного загрузил мой мозг, а вот японские иероглифы, возникшие рядом с ним прямо в воздухе, перегрузили его по полной. Простояв так еще минуту, я решил, что можно зайти, и попозже и механической походкой отправился в соседнюю комнату, где из мешочка были извлечены несколько бутылок водки. На меня они, конечно, особо не действуют, но если выпить достаточно быстро большое количество, то хоть немного, но может стать легче. Из моего короткого, но продуктивного запоя я вышел через 20 минут, услышав знакомую мелодию, и спустя еще минуту, потраченную на попытки вспомнить, откуда я ее знаю, я покрылся холодным потом, вскочил со стула и на сверхзвуковой скорости, обратившись за 0,1 секунды, рванул в сторону комнаты с телевизором. Уже на подходе к дверному проему я зажег на руке пламя и, ворвавшись внутрь, пустил огненную волну, уничтожившую телевизор, на котором началась первая серия «Тетради смерти» и расплавившую часть стены за ним. Я, конечно, установил главенство в глазах Аддара, но хрен его знает, что он сделает, поверив в магические возможности тетрадок, так что сначала спалить, потом отключить канал с аниме, а дальше, я думаю, можно еще ненадолго покинуть своего фамильера, тем более у меня через пару дней заканчивается срок отпуска и можно будет отдохнуть, выполняя новое задание щита. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.org 213278. Глава 89. Решив, что мне нужно расслабиться, и почти не действующее спиртное тут точно не помощник, я вспомнил странный напиток, который использовали вампиры на своих жертвах. Он был довольно действенным, и если его смешать с приличным количеством алкоголя и добавить чуть-чуть способностей моего навыка, что-то да может выйти. Оказавшись на улице, когда уже начало вечереть, я сразу решил найти себе языка. Из фильмов по Блейду я помнил, что в городе есть несколько клубов-кормушек для кровососов, и многие из их вида должны знать их местоположение. Поскольку в толпе было не очень удобно проводить поиски дитя ночи, я решил пойти по более простому пути, а именно, потратив несколько секунд, я наколдовал на купленных в магазине солнцезащитных очках истинное зрение. Такое простецкое зачарование продержится всего час, но мне больше и не надо. Конечно, тип, гуляющий вечером в солнцезащитных очках, будет смотреться странно, но раз Блейду можно, то чем я хуже? Спустя всего полчаса поисков я успел срисовать заворачивающего в довольно старое здание одного мутного типа, над которым была отчетливая могильная аура, преследующая любую нежить и пара особых паразитов, обычно живущих или в больницах, или на кладбище. Одни питались энергией умирающих, другие наоборот получали подпитку от уже отошедших тел. Ну и этот вампир, как видно, довольно активно поставлял этим духом пропитание, ведь они были довольно отъевшимися и крайне агрессивно отгоняли своих коллег от такого хорошего поставщика пропитания. Зайдя за кровососом в здание, я накинул на себя простую иллюзию низкой сложности, создающую на месте моего присутствия что-то напоминающее марево. Присмотревшись, человек поймет ненормальность данного явления, но если не концентрироваться и держаться сзади или максимум на периферии, то никто обычно даже не замечает слежку. Убрав внешние проявления своего присутствия, я принялся за оставшиеся точно способные предупредить вампира. Сконцентрировавшись, я смог подавить свою ауру, прижав ее максимально плотно к телу, что удалило мое фонящее жизнью тело из чувств вампира. Обычно большинство кровососов выслеживали жертву как раз с помощью ауры, спокойно фонящей о состоянии человека и его видовой принадлежности. Все же маги, создавшие вампиров, делали себе оружие, а оружие должно идеально находить противников и чувствовать свое окружение. Более взрослые вампиры, которым за сотню, умеют чувствовать кровь в теле человека на несколько сотен метров вокруг. От таких нужны специальные обереги, сбивающие их аналог чар-сканирования. Хотя везде бывают уникумы, например, тот, за кем я иду, смог заметить меня, хотя я скрыл все следы, которые мог почувствовать вампир его возраста, а с помощью истинного взора по его ауре было довольно просто понять, что ему от 5 до 8 десятков лет, и он уж точно не должен чувствовать кровь на большом расстоянии. Это означало, что он выпил как минимум больше пары тысячи живых человек, раз его силы на несколько десятилетий превосходят нынешний возраст существования вампиром. Решив, что он намного умнее меня, он приготовился к встрече, забравшись на потолок и зависнув на входе. Похоже, кое-кто решил не разводить беседы и сразу впиться в шею преследователю. Будь он старше на пару столетий, я бы мог подумать, что он владеет чтением памяти крови, но так это просто действие довольно жестокого монстра, считающегося себя высшим хищником. Забавно, похоже, пора повести довольно каноничное столкновение вампира и оборотня, а то в прошлый мой раз как-то не особо все вышло, да и вампиры там были какие-то неправильные. Вот какой нормальный вампир превратится в волка, я тоже не знаю. Поэтому там, наверное, собирался позор вампирского общества, а тут его истинный представитель. Войдя в комнату, я сразу был атакован вампиром, спикировавшим сверху. Не ожидавший особо сопротивления, вампир даже не успел удивиться, когда моя рука изменилась и его туша была впечатана в пол. Вместе со знакомством с полом моя ладонь сломала ему гортань, поэтому кровосос не смог мгновенно прийти в себя, ну а мне хватило и этой пары секунд, чтобы достать давно заготовленный набор игл, закаленных моим пламенем. В Камартадже я смог довольно сносно постичь основы иглоукалывания, но сейчас мне скорее пригодилась набитая рука, чем знание о точках в теле человека. Спустя пару мгновений вампир обзавелся десятком игл в своих конечностях, которые сильно отравляли его кровь и вызывали крайне приятные ощущения. Для уверенности в прекращении лишнего шума после излечения я сломал ему руки и ноги в местах нахождения игл. Они не дадут ему восстановиться, и такое положение даст кровососу пару дополнительных пунктов к сговорчивости. Восстановив гортань, вампир полил на меня порцию угроз и ругани, но дополнительные пару десятков иголок сразу образумили допрашиваемого, и спустя несколько минут я смог получить сразу несколько адресов подходящих мне клубов. Прислонив к нежити ладони и уже собираясь спалить вампира, я вдруг почувствовал странное желание, поднимающееся изнутри, и вместо огня моя рука покрылась черной аурой, от которой вампир начал быстро высыхать, и уже спустя 5 секунд передо мной находился труп, напоминающий какого-то фараона, а система оповестила меня о поднятии уровня силы моей демонической крови. Сила демонической крови 6 ур. Если честно, я совершенно не представлял, как поднимать ее уровень, а ведь от этого зависит вся польза моей новой расы. Но похоже, сегодня я нашел повод для радости, ну а вампиры в этом городе для очень-очень сильной грусти. Добравшись до клуба и просветив его чарами, я обнаружил внутри около 3 десятков аур. Забравшись внутрь через черный вход, я поднялся на 2-й этаж, именно там находился проход к управляющему данным заведением. Тот кровосос был его птенцом, поэтому они часто выпивали у него в кабинете по паре девушек, пришедших в клуб в неудачное число, оказавшиеся временем обеда кровососов. Ворвавшись внутрь, я сразу же пустил в сторону кровососа волну пламени, недостаточно сильную, чтобы убить и разнести комнату до основания, но способную сильно обжечь и дезориентировать нежить. Моя атака пришлась как раз кстати, ведь скорость, с которой вскочил из-за стола данный сын ночи, равнялась моей, а может и немного превосходила. Моя атака дезориентировала его, а глупая попытка прорыва сквозь огонь для нападения на меня опалила ему лицо и кожу на руках, нанеся крайне болезненные травмы, которые из-за природы атаки совершенно не хотели быстро восстанавливаться. Пока враг был ослаблен, я смог довольно быстро сблизиться с ним и уже обратившимися руками нанес вампиру серию ударов, первые из которых он заблокировал, но, когда к ним добавился огненный покров, защищаться ему стало слишком невыгодно, поэтому он перешел в наступление. Если честно, я даже восхитился способностями этого древнего монстра, ведь так хорошо драться вслепую дано немногим, а он явно имеет весомый опыт в таких сражениях. Но чего он не смог предусмотреть, так это резкого увеличения сил атакующего. Поняв, что скоро к кабинету могут сбежаться почуявшие атаку прихвостни кровососа, я немедля принял полный облик Ликана и накачал свои руки демонической манной. Пока что моих сил хватает лишь на непродолжительное усиление, но резкого прибавления в несколько сотен очков силы и скорости хватило, чтобы вампир не успел уклониться, и мои когти левой руки пробили его живот, а правая отсоединила его руку от туловища. Получивший около смертельные ранения, вампир осел на землю и сразу же был проткнут рядом иголок, что полностью обездвижило сверхъестественное создание и лишило его последней надежды на побег или выживание. Сейчас вампиру понадобится осушить как минимум 5-6 человек для стабилизации и медленного восстановления, будучи на уровне первогодок. Для полного же восстановления ему надо будет как минимум сотня, а может 2 литра крови. Спустя 10 секунд с обездвиживания главного кровососа в кабинет ворвались 5 вампиров, но эти были на порядок слабее своего лидера, поэтому даже не успев ничего сделать, были зажарены в пламени до цвета, когда их жизни стали очень важны и получили свою порцию игл. Пока все в клубе до конца не поняли о моем вторжении и не завалились сюда толпой, все же кабинет, где постоянно убивают людей, обладает довольно приличной звукоизоляцией, я решил спуститься первым и нанести визит вежливости раньше. Только надо было, чтобы глава этих сосунков не откинул коньки, пока я буду вести душевные беседы с персоналом. Подойдя к тумбочке, стоящей в углу, я открыл подпаленные створки и обнаружил внутри множество бутылок вина, но не став обманываться, открыв уже первую, я обнаружил внутри кровь. Подойдя к подыхающему кровососу, я вылил на его раны и открытую пасть 2 бутылки, чем продлил его страдания еще на час-другой. Выйдя из кабинета и пройдя по коридору, я столкнулся с пришедшим узнать, что случилось, молодым вампиром, но парень даже не успел понять о моем нападении, как все закончилось переломом шеи. Пока тварь регенерировала, ряд игл обездвижил тело, а дополнительный проломом грудной клетки ногой создал для его регенерации еще одну весомую задачу на сегодня. Дальше выход на балкон и порция игл в бармена. Бармен, конечно, удивился, но скорость позволила ему спокойно уклониться от кинутых с большого расстояния предметов, поэтому, когда он уже начал обращаться, мне пришлось подправить направление игл телекинезом. На звуки разбившейся бутылки, выпавшей из рук бармена и падения его тела собрался весь персонал клуба. Не став особо разбираться, в чем дело, они сразу рванули ко мне. Первому я вывернул правую руку и подставил тело под когти его коллеги, из-за чего заслонил себя еще от двоих. Пока второй замерой был удивлен ране своего, я быстрым ударом сломал ноги первому, и пока другой не достал когти, дернул руку вампира на себя, пробивая ему грудь, оставляя дыру рядом с сердцем. Следующий напал со спины, но это не спасло его, и наклонив корпус вперед на 90 градусов, я пропустил противника вперед, схватив тело за ноги и впечатав кровососа лицом в пол. Атаку справа я даже не заметил, лишь немного изменив положение тела. Затем, сделав пару шагов вперед, наступил на голову начавшего подниматься вампира. Атака нового противника заставила меня напрячься, и я невольно усилил напор ноги, чем вызвал взрыв черепной коробки валяющейся нежити и прикончил официанта. Ну что я могу сказать, упс. Чтобы такое больше не произошло, я решил стать серьезнее и начал использовать магию. Пара вампиров сразу оказалась связана путами, а другие получили несколько спрессованных из пространства клинков себе в печень. Войдя в раш-вход пошло все: магические путы, неожиданно появившиеся барьеры, оторванные у других нападавших конечности, слабые иллюзии моего перемещения на пару шагов в противоположную сторону, пламенные волны диаметром в пару метров, отобранные у вампиров ножи и даже один пистолет был запущен в голову кинувшемуся на меня кровососу. Спустя минуту я стоял посреди горы стонущих тел, половине которых, будь они людьми, уже надо было бы в морг. Каждый быстро был одарен набором закаленного металла внутрь своего тела. Закончив одаривать вампиров, я пошел к бармену, который хоть и не видел нашего боя из-за барной стойки, но слух позволил ему оценить не очень радужную картину происходящего. «Расскажи-ка мне дорогой, мой поставщик дури, в тела ваших жертв, что вы подмешиваете в выпивку для расслабления будущего напитка?» — спросил Пирс, выдернув бармена за шкирку из-за стойки и достав иглу из его горла. «Я не понимаю, о чем», — попытался отбрехаться вампир, но увидев горку тел, сглотнул и, проникнувшись всепрощающей улыбкой напавшего, решил ответить. «Вон в тех бутылках особый состав, обычно я не добавляю больше 10-15 капель на стакан, на самых выносливых уходит 20 капель», — ответил вампир, указав на 3 двухлитровых бутылки взглядом. «Хорошо, а то у меня сегодня напряженный день и мне просто очень захотелось расслабиться», — сказал Пирс, пройдя к бутылкам и под очень удивленный взгляд вампира, понюхав их и убедившись в наполнении нужным продуктом, засунув их в небольшой мешочек. «А еще есть?» — спросил повернувшийся к бармену довольный Пирс. Вампир, узнав, что все это Раин устроил лишь из-за желания получить редкий наркотик, решил, что лучше не связываться с таким психом, и начал валить все на босса. Прослушав речь вампира, которая сводилась всего к 4 фразам «моя не знать, не понимать, лишь выполнять», Добби хороший бармен, я согласился и сказал, что понял посыл, и вот какая радость, его босс как раз оказался на месте и лежит наверху, дожидаясь меня. «Поэтому я пока пойду узнаю у этого бессомненно плохого чел вампира все, что надо, ну а если не получится, вернусь к Добби». Честный и главное добрый Добби сразу решил что-то еще добавить, но я не стал утомлять столь удивительно порядочного сотрудника и вставил иглу на место. Почти ставший трупа, ну да, в общем, очень недовольный вампир встретил меня недобрым взглядом и вялой попыткой двинуться, но травмы дали о себе знать, и он продолжил лежать лицом к потолку. Подойдя к вампиру, я решил заняться добычей информации, но вместо медленного метода с вопросами и пытками я решил пропустить первую часть и сразу перейти к пыткам, а то, судя по его взгляду, друзьями нам не быть, хотя это небольшая потеря, ведь кто захочет дружить с трупом, которому осталось максимум пару часов до отхода на тот свет. Присев над его телом, я дотронулся до иголок и пропустил по ним адское пламя, заставив их медленно нагреваться. Это заставило труп зашевелиться, и мне бы сейчас начать кричать «оно живое, оно живое». Но вместо этого я просто поднес палец к специальному отсеку в иголках и пустил по нему пламя. Уже через пару секунд из тела повалил слабый пар, и взгляд вампира стал обещать мне адские муки. Через минуту он даже, кажется, стал вкусно пахнуть. Но это не точно, взгляд же стал еще злее. Для предотвращения преждевременного отхода пытаемого на тот свет я каждые 10 секунд поливал его раны из бутылки и позволял ему немного восстановиться. Через 5 минут из его взгляда стала пропадать ярость, еще через 3 минуты он стал просящим, через еще 5 умоляющим, но я хорошо помню уроки пантеры и знал, что надо как минимум 30 минут, чтобы быть полностью уверенным в сговорчивости клиента, конечно, если это не гражданский. Поэтому, продержав его еще 15 минут и добившись состояния «я просто хочу умереть», я прекратил пытки и достал иголку, позволив вампиру говорить. «Будем говорить?» – спросил Пирс, поигрывая раскаленной иглой перед вампиром. «Да-да», – ответил хриплым голосом вампир. «Откуда происходит доставка наркотика для отупения жертв и где находятся ваши главы?» – спросил Пирс, смотря на вампира и размышляя о том, сколько уровней он поднимет, поглотив такого старого представителя их вида. «Доставка происходит из башни на Нижнем Манхэттене, там основное хранилище. Где лаборатории, я не знаю, меня это никогда не интересовало. В этой же башне живут старшие, они представляют волю древнего, пока он спит. Совет состоит из 6 его детей, обращенных за 100 лет перед погружением в сон», — совершенно честно убитым голосом ответил 500-летний вампир. «Расскажи все, что тебе про них известно». Пока вампир рассказывал не особо большое количество полезной информации, я запоминал имена и времена сходок глав таких клубов за получением новых приказов или докладов о успехах. Сообщив все, что знал, вампир замолчал. Не став откладывать обещанную награду, Я положил на его грудь руку и, прислушавшись к себе, снова вызвал похожие ощущения. На этот раз я простоял так сотню секунд. По окончанию передо мной высветилось новое сообщение о поднятии уровня силы демонической крови. Сила демонической крови 12 ур. 6 уровней за одного, хоть и сильного, но не особо опасного для нынешнего меня противника, это очень круто. Обернувшись к побледневшим, хотя казалось бы куда уж больше, вампирам, я направился за сбором уровней. Сила демонической крови 13 ур. К моему удивлению, за всех вампиров, находившихся в клубе, я получил лишь один уровень. Похоже, на слабаках тут особо не подняться. Ну что поделать, значит, придется навести визит деткам древнего. Раз папочка пока спит, моих сил вполне хватит на вампиров, не сильно отличающихся по силам от главы здешнего заведения. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.org 213278. Глава 90. Отойдя от последнего вампира, я увидел сообщение от системы. Ваша выносливость вышла за 1000 единиц. За достижение нового уровня сил ваш навык «Демоническая регенерация» получает 10 новых уровней и достигает 42 ур. Открыв статус и просмотрев свои параметры, я решил, что незачем откладывать свое усиление, тем более мне скоро предстоит серьезное сражение с множеством опасных монстров. Поэтому, потратив свободные очки, я увеличил ловкость на 1, а силу на 88, выведя этим обе характеристики за 1000. Спустя несколько секунд я получил 2 новых оповещения от системы. Ваша сила вышла за 1000 единиц. За достижение нового уровня сил ваш навык «Максимальный удар» получает 10 новых уровней и достигает 44 ур. Ваша ловкость вышла за 1000 единиц. За достижение нового уровня сил ваш навык «Ускорение» получает 15 новых уровней и достигает 35 ур. После всех изменений мой статус стал выглядеть так. Имя: Райан Пирс. Раса: демон, ДМЦ-мутант Палуас. Класс: дух мщения. Подкласс: рунный мастер. Уровень: 137. Опыт: 448510, 453500. Параметры: сила 1001, ловкость 1001, выносливость 1001, интеллект 146, интуиция 176. Свободные очки 93. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон. Умения, навыки: боевые искусства 79 ур, стрельба 77 ур, полиглот 9 ур, психология 45 ур, стратег 53 ур, скрытность 61 ур, разум игрока макс, устрашение 65 ур, стиль животного 60 ур, сопротивление наркотическим веществам 68 ур, хакермен 59 ур, инженер 68 ур, воля альфы 45 ур, демоническая регенерация 42 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 34 ур, взгляд сокола 38 ур, болевой порог 58 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 39 ур, биология 65 ур, права С-класса 43 ур, шестое чувство 49 ур, учитель 7 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 41 ур, контроль внутренней энергии 42 ур, легкое поглощение энергии 77 ур, слабое взаимодействие с пространством 78 ур, а медведь макс, ускорение 19 ур, демоническая аура 4 ур, демоническая мана 7 ур, поглощение душ 2 ур, телекинез 11 ур, частичное сопротивление физическому урону 3 ур, сила демонической крови 13 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование. Закончив разбираться с полученным усилением, я еще раз прошелся по телам вампиров, полностью уничтожив все, что от них осталось, и напоследок перед уходом пустил волну пламени, начавшую пожар. Учитывая, что пламя минимум на треть будет состоять из моей силы, пожарные точно не смогут потушить его до того, как от клуба не останется пепелище. Покинув клуб, я направился домой. Там меня ждало много дел. Из рассказанного я узнал точное местоположение места сбора глав и других важных вампирских шишек этого города. Послезавтра у них как раз была назначена встреча с общим отчетом о выполненной работе. Я не боялся, что смерть, а как его звали. В следующий раз надо будет хотя бы узнать имя, а то вампир вроде древний, может, кто-то известный. В общем, его смерть вряд ли повлияет на время сбора кровососов. Они скорее всего спишут кончину собрата на очень хорошо продуманную операцию охотников, которую они проморгали. Завтра я собираюсь заглянуть к своим друзьям в институт, а то вся эта тема с кровью напомнила мне, что у меня тут под боком представитель очень полезной мутации и грех было бы его не использовать. Поэтому, сделав заказ в одном эксклюзивном магазинчике и встретив завтра доставку, можно будет заглянуть на беседу с Логаном. Еще надо будет посетить какое-нибудь раковое отделение. Охотники и маги, конечно, очень редко контактируют, но вот их самые влиятельные представители довольно охотно обменивают информацию по новым способам охоты на сверхъестественную живность, на артефакты, полезные в этой охоте. Вампиры же даже пикнуть особо против ничего не могут, ведь они как бы древний эксперимент по темной магии, древняя не извела их всех до сих пор лишь из-за тихого существования, их помощи при возможности общего писца и более насущных проблемах. Нет, древние их представители, конечно, пытались что-то сказать в самом начале, но им пригрозили и сказали, что это их обычная продукция на продажу и такое у них может купить кто угодно, а вот охотник он или нет нас уже не касается. Поэтому и они, если хотят, тоже могут купить у Камартаджа пару артефактов, полезных в охоте на вампиров. Когда один 150-летний старичок мне про это рассказывал, он прямо ухахатывался и говорил, что надо было видеть лица пяти собравшихся лордов, когда древняя им это предложила. В общем, из полученных 10 лет назад данных от охотников стало известно, что кровь раковых больных довольно пагубно влияет на вампиров. Сначала они чувствуют приток сил, как от обычной крови, но потом их тело слабеет, они теряют возможность контроля своей второй формы и могут начать бесконтрольно обращаться, а в худшем случае у них начинается неподконтрольный рост лишних конечностей или кусков мяса на теле. Обычно после последней стадии они застревали в половинчатом состоянии с разными частями обращенного тела и парой лишних наростов или третьим крылом или рукой на спине. Конечно, для финального эффекта надо споить вампиру литров 10-20 крови, но для ослабления хватит и небольшого количества вместе с 5-10 минутами контакта с телом упыря. Для атаки я думаю использовать совместную разработку Фитца и Симмонс для распыления в кабинетах с нежитью. Думаю, если битва будет длиться более 5 минут, мои противники будут очень неприятно удивлены. Получив подарок для Логана, я переправил его на один из своих складов и, открыв портал, спустя секунду оказался на территории института. Найти Логана не составило особых проблем. Он перебирал свой мотоцикл в гараже. «Привет!» – поздоровался Пирс, подойдя к Логану.